Глава 23. Когда я вернулся к дворцу, мое стареющее сердце часто билось, а ноги одеревенели. Если бы удивленный Шемер не подхватил меня сразу у двери, я упал бы на мраморные плиты. Он попытался усадить меня на ближайшую скамейку, но я, замахав руками, оттолкнул его. Немного отдышавшись, я спросил его: «Где хозяин? Он еще спит?» «Нет, господин, он давно встал и уже позавтракал. Вы не голодны?» Я отрицательно замотал головой. «А где он сейчас?» «Там, позади дворца», — махнул рукой Шемер. «Он сказал, что хочет прогуляться по саду. Идите туда. Скорее всего, вы найдете его у гробницы Лии. Он почти все время проводит там». Словно тысячи безжалостных шипов впились в мои ноги, спину и грудь. Я едва мог стоять, но все же нашел в себе силы пройти длинный коридор и через заднюю дверь выйти в сад. Расположенная в тени четырех оливковых деревьев, гробница находилась в локтях в 100 от дворца, не больше. Закхея я увидел сразу. Он сидел на парапете, облокотясь спиной о мраморную плиту. Я знал, что он не услышит меня, как бы громко я ни кричал ему. Но я не мог сдержаться от радостного возгласа. «Закхей! Закхей! Я несу тебе радостную новость!» — кричал я, медленно идя к нему. «Свершилось великое чудо! Пойдем скорее! Ты должен все увидеть сам!» Боль в моей груди нарастала с каждым шагом. «Закхей! Хозяин! Ты должен пойти! Скорее! Твои слова! Правила успеха! Стена!» Глаза его были закрыты. Я встал на колени подле него и взял его морщинистые руки в свои. Мне показалось, что он спит. Я легонько встряхнул его пальцы и вдруг по холоду, пронзившему мое тело, понял, что Закхея мне уже никогда не разбудить. Я наклонился и прижался щекой к его похолодевшим пальцам. Они неожиданно разжались. Из них выпал какой-то маленький предмет и, упав на камень, разбился. Я наклонился и из осколков поднял крошечную птичку, искусно вырезанную из слоновой кости. Это все, что уцелело от той детской погремушки, которую я увидел только один раз, так давно. Я поцеловал ее и заплакал. Но то были слезы не горя, а радости. Наконец-то эта маленькая птичка выпорхнула из своей земной клетки на волю, так же, как и мой любимый хозяин.